Сжатие протогалактического облака. После сжатия протогалактическое облако, скорее всего, не могло оставаться однородным и сферически симметричным. Причина этого очевидна. Гравитация должна превалировать над силами давления. Примечание Диктора. Далее на странице 160 следует рисунок 59. Эволюция адиабатической флуктуации. Контраст плотности – это характеристика, показывающая, насколько плотность неоднородности превышает фоновую. При больших красных смещениях плотность неоднородности растет. Однако масса джинса увеличивается со временем. Смотри рисунок 58. При красном смещении около 10-8 степени масса флуктуации размером с галактику впервые превышает джинсовскую массу. Это означает, что сила давления начинает преобладать. После этого флуктуация испытывает колебания, подобно звуковой волне. Допустим, что длина волны достаточно велика и затухание не происходит. В течение радиационной эры амплитуда такой звуковой волны остается постоянной, а в последующую эру, когда вещество преобладает над излучением, амплитуда медленно растает. В эпоху отделения излучения от вещества сила давления резко уменьшается, и джинсовская масса изменяется от величины много большей массы галактики до существенно меньшего, чем масса галактики значения. После этого флуктуация растет. Когда контраст плотности достигает значительной величины, она сжимается, образуя галактику. Конец примечаний Диктора. Поэтому скорость, с которой сжималось вещество, намного превышала скорость распространения звуковой волны, волны давления. Таким образом, сжатие происходило в сверхзвуковом режиме. Однако сверхзвуковые газовые потоки неизбежно порождают турбулентность, при этом малые неоднородности должны быстро нарастать. С увеличением малых неоднородностей процесс сжатия становится все более хаотическим. Именно поэтому сверхзвуковые самолеты проектируют с особой тщательностью, стремясь избежать чрезмерного развития турбулентности в обтекающем самолет потоке воздуха. Турбулентный газовый поток – это яркий пример хаотического движения. Примечание Диктора. Далее на странице 161 следует рисунок 60. Первичная турбулентность. Турбулентность в ранней Вселенной изображена здесь в виде короткоживущих ячеек турбулентности различных масштабов. Ячейки затухают, но на их месте образуются новые ячейки, пройдя расстояние, сравнимое с их размером. В действительности ячейки движутся в случайных направлениях. Конец примечания Диктора. Вообразим, что мы размешиваем кофе в чашке. Регулярное движение ложки вызывает все более мелкие завихрения в жидкости, в результате чего молекулы сливок, сахара и кофе полностью перемешиваются. Аналогично, турбулентный газовый поток состоит из множества мимолетных вихрей всевозможных масштабов, которые в конце концов распадаются, выделяя тепло. Рисунок 60. Толчком к этому служит гравитационное сжатие большого облака, и энергия, выделяемая при сжатии, распределяется между вихрями. Образное описание турбулентности дает нам стишок Ричардсона. В больших вихрях маленькие вихри, скоростью больших вихрей взращенные, а в маленьких еще меньше вихри и, наконец, до вязкости измельченные. Вязкость – это процесс, аналогичный трению в твердых телах. Она возникает при скольжении вихрей друг по другу. Выберем какую-либо точку коллапсирующего газового облака и посмотрим, что происходит там при сжатии. Любое движение можно описать, разложив результирующую скорость на три взаимно перпендикулярные составляющие. Вполне возможно, что в данной точке сжатие происходило быстрее в каком-то одном направлении, чем в двух других. В самом деле, идеально сферическое сжатие, когда все три составляющие скорости абсолютно одинаковы, представляется в этом случае крайне маловероятным. Примечание Диктора. Далее на странице 162 следует рисунок 61. Сжатие в блин. Сжатие газового облака А не происходит сферически симметрично. Любая начальная асимметрия, как правило, усиливается в ходе сжатия, так что сжатие происходит преимущественно в каком-то одном направлении. Б. Это приводит к уплощенному блинообразному распределению газа. В. Конечно, эта стадия сжатия очень кратковременна. За ней следует фрагментация и дальнейшее сжатие или расширение в зависимости от того, насколько велика роль сил давления. Конец примечания диктора. Куда более вероятным кажется, что при стремительном сжатии образовывался блинообразный сгусток газа, вытянутый в выделенном направлении, рисунок 61. Даже если в начале сжатия анизотропия была очень слабо выраженной, то она быстро нарастала в процессе сжатия. В различных участках газового облака могло возникнуть много таких короткоживущих блинов. Далее плотность блинов возрастала, они нагревались и распадались, фрагментировали на более мелкие газовые сгустки. Этот процесс газовой фрагментации, вероятно, носил весьма случайный характер, но, как мы увидим в дальнейшем, создавал довольно специфические условия для образования галактик.